К нам в открытое окно, и они напоминают все ушедшее давно. Целый мир воспоминаний к нам нахлынул в этот час. Оставайся с нами, танго, не спеши покинуть нас. Танго, уходящее танго, оставайся, танго, не исчезни сейчас, как ты бессмертно тая, как волна морская, как дыхание мая, уходя от нас. Пролетели птичьи стаи, зимы с веснами, как сон, в наши волосы вплетая зимних прядей белый лед. Все пройдет, но не проходит то, что связывает нас. Жаль, что танго к нам приходит и уходит каждый раз. Танго, уходящее танго, оставайся, танго, не исчезни сейчас, как ты бесследно тая, как волна морская, как дыханье мая, уходя от нас. Вместе с танго в наши окна рвется вечер голубой, и волнуют звуки танго, как и прежде нас с тобой. Словно к нам вернулись годы, годы юности опять. Где найти такое слово, чтобы танго удержать? Танго, уходящее танго, оставайся, танго, не исчезни сейчас, как ты бесследно тая, как волна морская, как дыханье мая, уходя от нас.